Глава вторая. Скрестив ноги, Скэрилл сидел на диване и последние 20 минут напряженно вглядывался в темную материю, принявшую очертания треугольника на его ладони. Он не позволял материи иссякнуть. Бурлящие языки пламени отнимали много сил, но он упорно возводил нужную ему фигуру. Я замер напротив, боясь помешать. Меня как низшего темная материя пугала до чертиков. Скэрилл жаждал обуздать ее, а вот я не мог перебороть какой-то первобытный страх перед этой силой. И все равно мне часто приходилось наблюдать за его тренировками. И ладно бы Скэрилл просто создавал такие вот фигуры, но нет же. Иногда он переходил черту и вытворял куда более опасные вещи. Его лоб покрылся испариной. Я проследил за каплей пота, скатившейся с виска Скэрилла в еремную ямку. Он сглотнул. Кадык его дернулся, и только тут я понял, что у меня у самого пересохло горло. Откашлявшись в кулак, я на мгновение испугался, что отвлек Скэрилла. Но он продолжал раз за разом возводить треугольник одного и того же размера и плотности. Спустя еще пару минут я заметил, что он весь побледнел и задрожал. Негласным правилом было не мешать тренировкам, но я не сдержался. «Может, отдохнешь?» Я нерешительно подошел ближе. Кажется, Скэрилл даже не моргал, наблюдая за треугольником. Вены на его руке вздулись, кисть задрожала. Он яростно вцепился в диванную подушку. Как только темная материя размывалась, блекла, Скэрилл прикладывал больше усилий, чтобы не потерять концентрацию, и фигура возникала вновь. Сам он стал походить на живого мертвеца. Темная материя неумолимо выкачивала его энергию. «Хватит!» Я толкнул его в плечо. Обессиленно завалившись на диван, он махнул рукой, и треугольник испарился. Выглядел Скэрилл так, словно не понимал, как здесь оказался и что происходит. Волосы его вымокли, пот тек ручьем. Он учащенно шумно дышал, будто вот-вот мог рухнуть в обморок. «Джер!» Увидев меня, начал он. Но в тот же миг из его носа потекла тонкая кровавая струйка. Яркая красная линия на бледном, измученном лице. Подрагивающей рукой он провел по испачканным губам и уставился на алый след. А затем, как будто размышляя о чем-то, медленно сел, лизнул собственную кровь и растер ее между пальцами. Взгляд его хаотично блуждал по комнате. Я бросился в ванную, намочил небольшое полотенце под холодной водой и принес ему. «Ты в порядке? Голова не кружится?» Он благодарно принял мокрое полотенце из моих рук. «Немного перестарался». Виновато улыбнувшись, Скэрилл откинулся на спинку дивана, поморщился от боли и проговорил. «Голова раскалывается». «Что ты сейчас делал?» Он приподнял испачканное полотенце, губы и подбородок окрасились в красный цвет, и приложил чистой стороной к носу. «Проверял. Как долго могу безостановочно пользоваться материей?» Скэрилл лениво уставился на меня. «Все нормально». «Зачем тебе это?» — резко спросил я. Я ненавидел эти его издевательства над собой. «Полезно знать, на что способно тело. Интересно, сколько выдерживает чистокровный? Как думаешь, есть ли в Академии Святых и Великих подобная практика? Из всей компании самый сильный у них Леон», — задумчиво проговорил Скэрилл, прикрыв глаза. «Хочу с ним сразиться на дуэли, но Леон наверняка откажется. Может, вывести его из себя?» «Нет», — он слабо помотал головой. «Это будет опасно для нашей дружбы. Стоит поискать какого-нибудь чистокровного и устроить дуэль, но так, чтобы не поднимать шумиху. Надо найти кого-то здесь. В запретных землях». «Врач сказал не перенапрягаться», — напомнил я, отходя к кухонному островку. «Сейчас я выдерживаю около 22 минут». Он, будто не слыша меня, проверял секундомер на телефоне. 22 минуты непрерывного использования силы. Неплохо. Но после этого я выжат, как лимон. Надо больше тренироваться. Да и кровь это...» Он поморщился, разглядывая грязное полотенце. «Моему телу придется привыкнуть к нагрузкам, хочет оно того или нет. Мне хватало еще в ответственный момент залить все кровью или грохнуться без чувств. «Скэриэл!» Я произнес его имя громче, на что он удивленно поднял глаза, словно только сейчас меня заметил. «Врач сказал! Никаких нагрузок! Ты вообще слышишь, что другие говорят? Эта сила доводит тебя!» Кажется, я позволил себе лишнее. Скэриэл резко изменился в лице. Вернулся хищный оскал, от которого порой кровь стыла в жилах. Плечи его напряглись. Выпрямившись и наклонив голову, он хмуро уставился на меня. Я прикусил губу, но не произнес ни слова. Убрав полотенце в сторону, Скэриэл оставил кровавые разводы на губе и носу. Не сводя с меня тяжелого взгляда, он небрежно вытер лицо рукой, как будто мне назло. Весь его вид кричал: «Смотри, что со мной сделала темная материя, тебе ведь это не по нраву!» Наконец он поднялся и, прежде чем покинуть комнату, холодно бросил: «Не делай из мухи слона». Мне пришлось призвать все самообладание, чтобы не послать его куда подальше и не вылететь из квартиры пулей, хлопая дверью, как обиженный чистокровный подросток. Как же осточертели его эксперименты! Вечером мы оба делали вид, что ничего не произошло. Не знаю, задела утренняя сцена Скэриэла или нет, но я не мог думать ни о чем другом. Я в очередной раз прокручивал в голове его слова, выражение лица, жесты и взгляд, когда вернулся Эдвард и на ходу бросил Скэриэлу небольшой белый пакет. «Бинты, как ты и просил». «Бинты?» — уточнил я. «Тебя-то я и ждал», — довольно произнес Скэриэл, шурша пакетом. Похоже, он давно позабыл о стычке, но я чувствовал в воздухе то давящее напряжение, от которого было не скрыться в маленькой захудалой квартире. «Я не знаю, зачем они ему». Эдвард прошел к плите и поставил чайник. «Не было времени спрашивать. Единственное, что меня заботит в последнее время, нет ли за нами хвоста и не стащат ли колеса с моей малышки на улице». «Ясно», — кивнул я. «Что-то случилось?» От проницательного взгляда Эдварда было не скрыться. Я помотал головой. Не хотел, чтобы поругались еще и они. «Раз мы все собрались, то хочу вам кое-что показать». Скэриэл помахал телефоном. «Проверьте наш чат. Знаю, что это может вас расстроить, но давайте держать себя в руках. Все мы здесь люди взрослые». «Взрослые? К слову, тебе всего 16, а возраст совершеннолетия в Октавии — 19 лет», — осадил его Эдвард. «Действительно? Иногда тебя это не заботит», — усмехнулся Скэриэл. Мой телефон завибрировал, возвещая о новом сообщении. Я полез в карман, достал его и открыл нашу переписку. Скэриэл прислал фотографии, от которых у меня скрутило желудок. На снимках я увидел выбитые окна, свисающие с петель двери, расписанные пошлыми рисунками и оскорблениями стены, перевернутые вверх дном комнаты, сломанную мебель, где-то даже попытки поджога. В одном углу чернело пепелище, а по стенам, будто темная материя, расползались следы от огня. «Это...» Я сел на стул, приблизил фотографии и ошарашенно спросил. «Это дом спасения и поддержки? Но как? Когда?» «Ужасное зрелище, да?» Но голос его звучал бодро и весело. «Это люди мистера Эна постарались. Они все разгромили», — заключил Эдвард. «Ублюдки!» — протянул Скэриэл. «Они искали деньги, которые я украл. Думают, что я совсем идиот, если считают, что я буду прятать деньги в доме, в котором появляюсь не так часто. Чего и следовало ожидать от мистера Эна». «Откуда фотки?» Я лихорадочно рассматривал погром. Все, до чего можно было добраться, они разрушили. Все то, что я так бережно и упорно собирал, чистил и красил, сейчас выглядело как груда обломков и осколков. «Валери дежурит у дома». Как ни в чем не бывало, ответил Скэриэл и зевнул. «Она периодически заглядывает к нам и фотографирует. Так сказать, держит меня в курсе событий. Говорил же, что от нее будет прок». «Валери? Она знает, что ты жив?» — удивился я. «Нет, я с того света ей сигналы подаю». Скэриэл рассмеялся. «Конечно, она знает. Я сказал ей, что помогу найти отца, который бросил ее беременную мать. За это она нам помогает. Ожидаемо. Скэрилл пользуется Валери, обещая все, чего она захочет, но наверняка избавится, как только она перестанет быть полезной. А как долго я или Эдвард будем ему полезны? Он разбрасывается людьми, словно пешками в шахматной партии. В которой уже раз я об этом задумался. «Что ты ей сказал о нас? О себе?» Теперь уже Эдвард навис над Скэриэлом, уперев руки в бока. «То, что знаете вы. Мистер Энн хочет от меня избавиться». «А почему именно?» — напирал Эдвард. «Ты рассказал о том, что украл деньги?» «О каких деньгах речь? Что вы?» Скэриэл закатил глаза. «Зачем травмировать девушку? Я хороший человек». Он положил руку на сердце и проникновенно продолжил. «Хочу помочь полукровкам и низшим, а мистер Энн решил избавиться от меня, потому что я несу добро в этот мир. Он угрожал мне, и теперь я в бегах». Добро от Скэриэла опаснее, чем может казаться на первый взгляд. Если он добр к тебе, значит, обязательно воспользуется тобой в будущем. От злости я сжал кулаки. «Как ты еще не заврался сам?» Эдвард устало вздохнул. «Лжецу нужна хорошая память», — процитировал Скэриэл. «Так сказал Квинтилиан, древнеримский оратор. Но я считаю, что каждому лжецу нужна не только хорошая память». «И что же еще?» «Вера». «Вера?» — уточнил Эдвард. «Ага. Вера в свою ложь. Лжец должен искренне верить в то, что он говорит». «Так ты поможешь найти ее отца?» — спросил я, когда Эдвард, помрачнев, отошел в сторону. «Отца?» Скэриэл непонимающе посмотрел на меня и тут же ударил себя по лбу. «Отца Валери! А, ну, конечно!» — он махнул рукой. «Как-нибудь, когда-нибудь». Он скинул футболку и зубами порвал упаковку бинтов. На его теле все зажило. На груди не было и следа от ножевых ранений. «Помоги мне!» Он протянул бинт Эдварду. «Зачем? Твоя рана затянулась». Эдвард скрестил руки на груди. «Надо забинтовать. Готье не знает, что на мне все быстро заживает. Он будет в шоке, если увидит это». Скэриэл указал на себя. «Ты при нем собрался раздеваться?» С недоумением спросил я и тут же смутился. «Какие интересные подробности», — хмыкнул Эдвард. «Ничего не хотим знать для нашего же спокойствия». «Раздеваться не планирую. Но на всякий случай он явно спросит о ране». Хитклифф. Хитклифф. Опять Хитклифф. Только Скэриэл оправился и сразу побежал к нему. А ведь этот чистокровка сейчас наверняка живет спокойной жизнью, даже о нас не вспоминая. Я поднялся и отвернулся, боясь, как бы все не увидели мою резкую смену настроения. Пришлось сделать вид, будто завариваю себе чай. Я чуть было не разбил кружку. Нет уж. Хватит думать про эту чушь. Куда больше меня должно волновать другое. Стой! Ты хочешь отправиться в центральный район? Этого я боялся больше всего. Тряхнулся? Ну да, терпеливо кивнул Скэриэл. Говорю же, чтобы увидеться с Готье и поговорить. Но люди Энтони... Я буду осторожен. Они думают, что я мертв, и даже не заметят меня у себя под носом. «Это опасно», — проговорил Эдвард, все же взяв бинт. «Ставит под угрозу все, что мы сделали». У Скэриэла завибрировал телефон, и, глянув на дисплей, он хитро улыбнулся. «С первой скорой помощи придется подождать. У меня важный звонок из горячей точки». Я посмотрел на Эдварда, но тот, махнув рукой, ушел в сторону ванной. Собрав бинты, я услышал чарующий голос Скэриэла, от которого у меня чуть сахар в крови не подскочил до критического уровня. «Привет, любимая». Скэриэл прикрыл рукой телефон, прошептал мне «Лора» и сразу протяжно добавил. «Я скучал. Как ты? Не обижают тебя чистокровные?» Он поднялся и принялся наматывать круги по квартире. «Что интересного произошло, пока меня не было? Все чистокровные семьи собрались у вас? Хм, Какая ты умница! Лора, а о чем говорили Хитклифф, Бром и Каггер в кабинете?